осенью 1791 года венгерское дворянство назначило ему ежегодное содержание в 1000 гульденов, и из Амстердама пришло известие о назначении ему еще более высокого годового оклада, за что он должен был написать несколько произведений исключительно для своих заказчиков. Почему именно в эти недели Моцарт впал в депрессию, как это пытались установить графологи, судя по его почерку, постоянное западание строчек вправо в последних письмах Констанце? Современные психоаналитики, как, например, Лангегер, предполагают, что Моцарт в конце своей жизни заболел настоящим психозом, возбуждаемым страхом смерти или боязнью отравления. Но подобные заключения опираются почти всегда только на передаваемые Немечиком спорные высказывания Констанцы. Если даже мысли музыканта во время сочинения реквиема, возможно, непроизвольно и возвращались к теме смерти и оказали влияние на психику, то это еще совсем не означает, что следует делать выводы о предчувствии смерти композиторам. Последние недели в жизни Моцарта. По поведению Моцарта в последние недели жизни едва ли можно предположить, что его занимали мысли о смерти. Если бы Моцарт действительно страдал в это время депрессией с параноидными бредовыми идеями, то для доказательства нужны хотя бы намеки на наличие важных симптомов подобного психоза. Отсутствие аппетита с потерей веса, нарушение сна, нарушение биоритмов и усталость в утренние часы, а также депрессивное настроение. В его письмах в октябре 1791 года к Констанце можно прочесть, как уже упоминалось, о хорошем аппетите, нормальном сне, ярко выраженной работоспособности в ранние часы и радостном настроении, всегда расположенном к шутке. Несмотря на это, даже современные врачи постоянно высказывают мнение, что Моцарт тогда был в депрессии. В качестве доказательства этого совсем недавно один из психоаналитиков указал на то, что Моцарт вследствие изоляции в юности, обусловленной воспитательными целями, мог развиваться как неполноценная личность. Он особенно чувствительно относился к потере любимых людей и, как пример эпизода, возбуждающего меланхолию, приводится смерть матери в Париже и болезнь Констанции в июле 1789 года. Как будто не каждый, хотя бы немного чувствительный человек реагирует на подобные события с болью и печалью. Как медицинская мысль, в большинстве случаев вследствие недостаточного изучения литературы, часто впадает в крайности, показывает статья в одном медицинском журнале за 1956 год. В ней, опираясь на анамнестические указания повторяющихся сильно головных болей и краткие периоды потери сознания, пытаются из этого сделать вывод, что Моцарт принадлежит к тому ряду знаменитостей, которые страдали открытой или скрытой формой эпилепсии. Автор, очевидно, основывается при этом на отдельных отрывках из биографии Моцарта на немецком и английском языках, в которых сообщается о повторяющихся приступах потери сознания. Если поискать источник таких утверждений, то можно натолкнуться на замечание в Allgemeine Musikalische Zeitung в Лейпциге за 1798 год. Уже над волшебной флейтой он быстро уставал, и несколько минут, безразлично днем или ночью, когда им овладевали гениальные мысли, находился в бессознательном состоянии. Так как в прежние годы никогда не сообщали о подобных явлениях, то эти наблюдения полуобморочной потери сознания относятся к сентябрю 1791 года, и это можно рассматривать только как следствие переутомления и состояния изнурения. Если вспомнить о том, что Моцарт летом 1791 года за несколько недель должен был выполнить заказ на оперу «Тит», одновременно он начал писать «Волшебную флейту», а у него, вероятно, еще были последствия инфекции гриппа, которым он болел в Праге, тогда упоминание о том, что он часто уставал и несколько минут находился в бессознательном состоянии, становится более чем понятным. Не только психическое состояние Моцарта во время его последних лет жизни, но и телосложение было предметом спекулятивных рассуждений. Всем известно, что он был вдохновенным и неутомимым танцором и отличался живым темпераментом. Его своячница Софи Хайбель рассказывает в своих воспоминаниях в 1828 году: «Он был всегда в хорошем настроении, но даже в самые лучшие минуты казался задумчивым, пристально глядел в глаза, будь он весел или печален. Он отвечал на все обдуманно, но при этом казалось, что думает о чем-то совершенно другом. Даже когда он ранним утром мыл себе руки, то ходил по комнате взад и вперед, никогда не оставался спокойным, ударяя одной пяткой о другую, и всегда был задумчив. За столом он часто брал конец салфетки, плотно скручивал ее и водил им у себя под носом. Казалось, что в своих размышлениях он этого не замечал и часто при этом делал гримасу ртом. Его руки и ноги всегда находились в движении, он всегда с чем-нибудь играл, например, со своей шляпой, карманом, цепочкой для часов, столом, стулом, клавесином. Как эксцентрично влияло стремление к движению Моцарта, всегда расположенного к шутке, на его окружение, видно из воспоминаний писательницы Каролины Пихлер, которые были опубликованы в «Allgemeine Theatre Zeitung» 15 июля 1843 года в Вене. «Когда я однажды сидела у рояля и играла из «Фигаро», Моцарт, который был у нас, подошел сзади, и я, должна отдать ему должное, стал напевать мелодию и выстукивать такт у меня на плече. Вдруг он пододвинул стул, сел, велел мне играть на басах, а сам начал без подготовки импровизировать, и так прекрасно, что все, затаив дыхание, прислушивались к звукам немецкого Орфея». Но вдруг ему все надоело, он вскочил и начал в своей дурацкой манере, как это у него часто бывало, прыгать через стол и кресла, мяукать, как кошка, и кувыркаться, как расшалившийся мальчишка. Вероятно, подобные тривиальные шутки являлись для Моцарта необходимым уравновешиванием, чтобы дух, находящийся во время композиции важного произведения где-то по ту сторону от нормальной смертной жизни, снова спустить на землю. Его шурин Йозеф Ланге так описывает Моцарта в своих воспоминаниях: «Никогда Моцарт в своих беседах или поступках не был так мало похож на великого человека, как во время работы над важным произведением. Тогда он разговаривал рассеянно и сбивчиво или постоянно шутил непривычным для него образом, намеренно допуская небрежность в своем поведении. При этом казалось, что он ничего не вынашивает, ни о чем не думает, или за внешней фривольностью он по непонятным причинам преднамеренно скрывал свое внутреннее напряжение, или ему нравилось противопоставлять божественные идеи своей музыки причудам пошлой действительности и развлекаться подобного рода шутками по отношению к себе». Я понимаю, что такой великий музыкант из глубокой любви к искусству мог одновременно выставлять на посмешище свою индивидуальность и пренебрежительно относиться к ней. Такими показаниями свидетеля описывается гений, творческие возможности которого выходят далеко за рамки всего, что можно себе представить. С другой стороны, своей непредсказуемой и во многом необузданной реакцией он мог шокировать окружающих его людей. Подвижность его существа и постоянное беспокойство, которое проявлялось уже в юности, в сочетании с незабываемыми выпуклыми глазами на портретах венского периода его жизни, несколько десятилетий тому назад пытались объяснить с медицинской точки зрения проявлением повышенной деятельности щитовидной железы. Даже предполагали, что он умер от базедовой болезни. Но, между тем, могло быть и доказано, что несколько выпуклые глаза Моцарта наследованы им, как было замечено и у других членов семьи Моцарта. Кроме того, повышенная функция деятельности щитовидной железы должна была привести к резкому похуданию Моцарта. Но так как в последние годы его описывали упитанным, любая дискуссия об этом кажется излишней. На последнем Всемирном конгрессе по психиатрии в Вене датские авторы выставили новую теорию. Моцарт страдал так называемым синдромом Гиллес-де-ла-Туретте. При этом заболевании проявляются не только моторные, но и речевые нарушения, тики, которые переходят иногда в копролалию, использование в словарном запасе неприличных слов. Так как Моцарт в своих письмах к сестренке часто использовал крепкие выражения в различных словосочетаниях, считали возможным таким абсурдным способом эту редкую болезнь приписать и ему. Когда он, наконец, 7 октября 1791 года продал за 14 дукатов свою скаковую лошадь, которую купил в свое время не столько по собственному вдохновению, сколько по медицинскому предписанию своего врача и друга доктора Боризани для уравновешивания преимущественно сидячего образа жизни, то это случилось опять-таки не из-за болезни, а просто из-за трудностей с деньгами. Какие силы и радость жизни вдохновляли его душу незадолго до смерти, можно также понять из его последнего законченного произведения «Кантаты вольных каменщиков» КВ-623, которую он написал к открытию ложи к вновь коронованной надежде и сам исполнил с большим успехом 18 ноября 1791 года, то есть за 17 дней до своей смерти. Восторженное заключение этой кантаты, выдержанной в ярком си-дур, могло бы убедить каждого в том, что здесь речь шла не о хронически больном, приговоренном к смерти Моцарте. Если отбросить все спекуляции, которые приплетали Моцарту хронические болезни, особенно в последние месяцы его жизни, и придерживаться достоверно переданных фактов и документов, тогда можно прийти к убеждению, что Моцарт осенью 1791 года был психически и физически здоров. Лишь 20 ноября, спустя 2 дня после исполнения под его руководством кантаты каменщиков, Моцарт заболел. Подробное описание последней болезни Моцарта можно узнать из сообщения его своячницы Софии. от 7 апреля 1825 года. Она пишет Георгу Николаусу Ниссену, второму мужу Констанции. «Когда Моцарт заболел, мы обе шили ему ночную сорочку, которую можно было надевать спереди, так как из-за нарыва он не мог поворачиваться. И так как мы не знали, как тяжело он болен, мы сделали ему ватный халат. Если он встанет, ему будет что надеть. И так мы часто приходили к нему. Он всегда особенно радовался халату».